Юрген, что послушать? Здравствуйте, дорогие друзья. Юрген Табалин и Олег Тихомиров, как обычно. Дорогие друзья, как обычно. Ну, я даже, наверное, продолжать вопрос. Как обычно. Как обычно. И точка, да. Сегодня у нас такая забавная, наверное, тема. Ее сильно-то веселой не назовешь, потому что там... Как обычно. Как обычно, да. Темы там песен самые разные. И много таких прям почему-то печальных. Ну, наверное, потому что цыганщина. Я, знаешь, подумал о чем. Здесь такая замечательная песня. Вот как раз тоже испанские мотивы. Кукарача. А должна быть еще такая песня. Называется «Как обычно». Как обычно. О, как обычно. Тан-тара-тара-та-тан. Как обычно. Не хватает каких-то вот этих маракасиков. Кастанетиков, чего-то такого. Mm-hmm. Ну, сегодня у нас все будет вот так весело, как обычно весело. Я на это очень сильно надеюсь. У нас сегодня прям цыганщина-цыганщина. У нас сегодня очень редкий коллектив. И прежде чем я назову его имя, я по своей обычной, как обычной манере... Как обычной манере, начну очень издалека. Я хочу прочитать маленькую, но емкую оду Торрентам. Потрясающе. Да, потому что вот у нас давно уже ведется, ну, собственно, с их возникновения ведется с ними борьба, все с ними борются, там какие-то власти, не власти, в общем, страны объединяются, пиратский этот... Правообладатели хотят бабок с тебя. Хотят, да, но... С одной стороны, они, возможно, правы. Тут я вот в эти вот во все споры как бы вступать никогда не собирался и не собираюсь, но защитники тех же торрентов, они частенько говорят о том, что действительно есть какие-то уголки и нашей, в том числе, страны, да, где просто по-другому что-то добыть полезное, да. Какие-то знания в музыке, в литературе, там, в кино и так далее. Просто невозможно, потому что, ну, вот, почтальоны до туда не доходят, магазины до туда, там какие-то не создаются, и, в общем, до туда не доезжает ничего. Но есть еще и другая сторона, с которой я периодически сталкиваюсь. И вот, вот эта группа, которую мы будем слушать сегодня, она как раз вот из этой оперы. Есть такие артисты, исполнители, которых кроме как в торрентах не найдешь. И я как, ну, в принципе, коллекционер, я вот, допустим, вот этих вот исполнителей был бы рад заиметь, ну, ладно уж там на виниловых пластинках, я об этом даже не мечтаю, ну, хотя бы вот в коллекции там поставить их альбомы на CD, хоть я его и не люблю, да, но днем с огнем его не сыщешь, это очень-очень проблематично, так повелось у этой группы почему-то, не знаю почему, но так вот повелось, и такая, ну, таких вот ребят, музыкантов, это не одна группа, их много, и... Вот выручает только торрент. Потому что, ну, не отнять у людей вот этого, да, когда я, что-то у меня появилось, я хочу поделиться с кем-то. Кто-то там делится еще с кем-то. Это нормально, когда люди делятся друг с другом, да. Вот, в том числе это и музыкой. Хорошо. Да, и благодаря тем людям, которые в свое время в торрентах выложили эту музыку, я, во-первых, знаю об этом коллективе, во-вторых, я этот коллектив слушаю. И, собственно, вот сейчас, подобно торрентам, предлагаю его послушать всем. Так вот, а слушать мы будем очень интересный, необычный коллектив, который называется Los Reyes. Reyes – это фамилия. Фамилия такая очень, скажем так, известная на самом деле. Хотя, ну, вот сейчас, может быть, многие совсем о других Reyes'ах подумают. Но, тем не менее, фамилия очень известная. Почему? Потому что... Половина вот этого семейства Reyes'ов, а их очень много, вот это такие цыгане, цыганский табор. Половина этого семейства всем прекрасно известны как группа Gypsy Kings, цыганские бароны. Но вот откуда это все начиналось и как это все потом произошло, вот об этом мы будем говорить в нашей программе. Но я уже заканчиваю свой спич, потому что я чувствую, что меня может затянуть опять надолго это все. Поэтому предлагаю прямо сразу, собственно, начать с прослушивания коллектива. Тогда он назывался Хосе Reyes и Los Reyes. А композиция, которую мы будем слушать, называется «Жетан поэт». Soy yo gitano poeta, que su hermano lo dejó. camino que tu pena te encontrará. Юрген, что послушать? Вот, а началось все в далеких 70-х годах в городке Арль на юге Франции. Жил тогда известный такой в тех краях исполнитель фламенко, звали его Хосе Рейес. И вот подросли у него два сына. Одного звали Николай, а другого Андрей. Ну, это если по-русски. Ты рассказываешь, как сказки братьев Гримм. Так история сказочная, понимаешь? Бедный крестьянин оставил своему сыну кота в сапогах. Да, так вот, вот два сына у него, значит, было, Николай и Андрей. А вместо третьего сына, который вот обычно в русских сказках бывает... Самый умный был. Самый умный, да. Вместо него, значит, присутствовал Шурин. Звали Шурина Чика Бучики. И создали они музыкальную группу. В 79 году группа получила название, собственно, «Лос Рейес». С одной стороны, по фамилии, потому что они все Рейес, а с другой стороны, в переводе с испанского, это «Короли». Хоть они и во Франции жили, но, тем не менее, на юге, с Испанией там рядом. В общем, плюс цыгане, у них границ вообще никаких. Да, они везде цыгане. Куда хотят, туда и поедут. И вот эта группа, она вдруг понравилась окружающим селянам, которые с удовольствием стали приглашать ее на свои там свадьбы, похороны, корпоративы. В общем, на любые гуляния, какие только может позволить себе нормальный крестьянин во Франции. Ну и в Испании, наверное, тоже. И вот так вот эта группа развивалась. И по пути впитывая в себя других музыкантов, которые... по вот какой-то случайности или не случайности тоже оказывались либо родственниками, двоюродными братьями, там, троюродными братьями. Ну, то есть, такой семейный цыганский подряд. И занимались они написанием и исполнением замечательных песен, плюс традиционные цыганские песни. В общем, у них все хорошо. И я сейчас предлагаю послушать, потому что я опять могу увлечься, я сейчас предлагаю послушать песню, которая называется «Айно». Исполняет ее, кстати, Кану Рейес, тоже один вот из Рейесов. porque no me viste grande de noche día. Como a mi pena decirte el hombre ahí ya va, decirte a mí послушать. Кстати сказать, у Los Reyes вообще не богатая дискография, что у самого коллектива, что сольная работа участников коллектива, как-то так вот сложилось, что не любят они по каким-то причинам бывать в студии, записывать диски. Вот с тем же Jose Reyes у них выходило всего два альбома. Альбомы прошли незамеченными абсолютно. Вот как-то так вот получилось, что у них больших каких-то там вот сборов по продажам альбомов не было, но тем не менее альбомы достойны. Вот первая композиция, которую мы слушали, это как раз вот с первого альбома. Вот. А потом Jose Reyes умер. Так получилось, что вот он состарился, умер, и ребята как-то так вот решили, что ну а что, коллектив-то есть уже, ну ладно, будем играть дальше. Они пригласили в свой коллектив очень виртуозного Токаора, а Токаора это как раз вот исполнитель фламенко, такой гитарист-фламентист такой. Вот мы бы его так сложно назвали, а у них это просто так, Токаор. Зовут его Тони Бальярда. Очень известный дядька. Я вот рад, что я его живьем видел, прямо... Ну, восторг до сих пор. Я, правда, в составе другой известной группы, собственно, с которой мы начали нашу беседу, увидел. Но, тем не менее, вот наблюдал его живьем. А Тони Бальярда, в свою очередь, он привел... Ну, он же не может просто так кого-то привести. Да, он привел своих братьев. То есть, одни родственники встретили других родственников. Ну, они же цыгане. Да. Да. Братьев Морриса и Пака Бальярда. И вот они, значит, влились в состав. И вот этот состав, значит, Рейс и Бальярда и Чика, который Бучики. Который Шурин. Который Шурин, да. Они продолжали выступать. Выпустили еще несколько пластинок. Мы с некоторых из этих пластинок обязательно послушаем песни. Вот, они выпустили несколько пластинок, уже просто как Los Reyes. И, собственно, после этого половина этих ребят, они вдруг решили отделиться и вот... А какая половина? Пойти. А вот как раз вот Николай. Николай, собственно... Рейс. Николай Рейс. То есть Рейс, он взял и отделился, да? Это от Бальярдов. Это золотой голос, собственно, Джипси Кингс, понимаешь? Это вот тот самый так голос. Так, а Бальярды который... остались или тоже частично отделились? Ты знаешь, у них там такая дикая ротация, причем там к Бальярдам и к Пачике, и к Рейсам там потом присоединялись еще другие фамилии. Поэтому, если я сейчас вот начну... все фамилии перечислять, мы просто запутаемся так, что уже никто не распутает, а время-то, между прочим, тикает, и хочется послушать много песен, правильно? Поэтому мы остановимся на том, что вот какое-то время они после смерти отца, они в обновленном составе... Нет, они обновленным составом, да, они поработали немножко. Но я предлагаю сейчас послушать композицию, которую они записывали как раз, когда еще был жив Jose Reyes. Когда они назывались Jose Reyes и Los Reyes. Песня называется «Lord de Marina». И вот Я честно, все альбомы, вот какие у меня есть практически вся их дискография, я обыскал. Ну, думаю, ну, если про Марину, про какую-то неизвестную мне песню есть, вот, наверное, про Ирину, может быть, тоже. Ну, думаю, вот так вот будет приятно сделать супруге там про Ирину песню поставить. Это же, наверное, про море, Марина. Не, Марина, не нашел. Это море. Но Марина – это морячка вообще. Ты там, морячка, да. Там, да там, ты моряк, там, а я морячка. Либо девушка, которая живет возле моря. Ну, да, там, может вот быть так, вот. Да. Да, вполне возможно. У нас есть такая субмарина есть. Слушай, как? Как мы хорошо подвели, потому что у меня супруга, она же вот на самом деле вот тесно связана с как раз вот, ну вообще с водой, с рекой. Вот там, ты как далее. Вот вывел, да. Да, да, так что вот как ни крути, хоть там и называется Лора де Марина, но мы будем считать, что это про Ирину. Хорошо. Оле, оле, оле. Tiene motor que camina ya para adelante, tiene motor que camina ya para atrás, tiene motor que camina ya para adelante, tiene motor que camina ya para atrás. Amabe, la hora ya marina, amabe, la hora ya que va, amabe, la hora ya marina, amabe, la hora ya que va. Como lucero, cantando. Cogiendo ya mi camino ya no puedo. Tiene motor que camina ya para adelante, tiene motor que camina ya para atrás, tiene motor que camina ya para adelante, tiene motor que camina ya para atrás. Amabe, la hora ya marina, amabe, la hora ya que va, amabe, la hora ya marina. У нас такое дело, друзья мои, у нас информации мало. Мы честно признаемся, у нас информации про коллектив Los Reyes немного. Ну, а поговорить-то нам же надо, и мы вообще здесь, иначе зачем сидим. Вот, и поэтому по многочисленным просьбам Юргена я просто расскажу вам сейчас. Да, я расскажу вам о том, как я однажды побывал на концерте фламенко. Настоящий испанский фламенко. Я был в качестве туриста. Городочек такой есть небольшой, Бен-Альмадена. Это в Гранаде, в общем, там на самом юге практически, Коста-дель-Соль, недалеко от Гибралтара. Там, ну, если так наискосок, там же и Севилья, и Кордова, и все на свете. Короче, это вот самое такое сердце такое вот там того, где все это происходит, Андалусия, все дела. А, ну, и понятно, нас как туристов там собрали и говорят, ну, сходите, посмотрите, ну, я-то с удовольствием. И мы пришли там, небольшой такой театрик какой-то совершенно, там, не знаю, мест на 50, может быть. Сценочка такая небольшая, вот. А, и выходят на сцену такие женщины-тетки, тетки такие, знаешь, ну, прям, скажем, в теле такие, в общем, они, вот, в длинных платьях, в этих, в туфлях вот этих специальных. Uh-huh. А, ну, и они в основном вот танцевали. Значит, ну, я честно вам сразу, друзья мои, признаюсь честно, это мое личное дело. Я танцы не очень люблю, народные тем более. Вот. И поэтому как-то я так все смотрел на музыкантов. А музыкантов там было два человека. Там сидели два гитариста. И вот это я вам скажу, друзья мои, это невероятное что-то. Я до сих пор не могу понять, что это было. А вот в отличие, скажем, от Los Reyes или от... тех же Gypsy Kings, да, вот эти люди, они тоже фламенко, там чувствуются вот эти вот арабские распевы такие, значит, вот эти все ритмы и гармонии. Все, есть как бы техника фламенко, но они более мелодичны, у них прям такая мелодия выстроена, это все. Эти чуваки, которые играли там вот это фламенко. Я вообще не понял, что это было, потому что это какая-то бешеная, феноменальная техника, причем два гитариста друг напротив друга сидят и просто играют. Это как, знаете, вот симфонический оркестр играет какого-нибудь Кшиштофа Пендерецкого, например. Ну, то есть, если кто-то знает современную симфоническую музыку, то понимаешь, что там все время смена ритмов, гармонии. Как таковая мелодия, она... Ну, вот ее нет так ярко выраженной. Там в саду или в огороде. Там этого нет. Там... Это какой-то просто... Ну, блеск, фантастика. То есть, это прям какая-то симфония. Число. Два человека исполняли. А женщины пели. Как они слышали гармонию, я ничего понять не могу. Там, ну, не было вот такой четкой выстроенной гармонии, мелодии, потому что какая-то арабская пентатоника все время туда-сюда ходила. Бешеный ритм, паузы. Бешеный ритм, паузы. Какая-то вот техника, ну, то есть, как у них летали пальцы там, не знаю, по гитаре, я не видел никогда в жизни. Это цирк в хорошем смысле этого слова. Так они с молоком матери впитывают в себя это, вот рождается человек вот там, уже во всем вот в этом. И я хочу просто сказать, что даже когда вы, в принципе, первый раз видите фламенко настоящее, и вы, может, ничего-то не поняли там, по большому счету, но вы покорены вот этой невероятной виртуозностью, то есть, вы понимаете, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах это повторить невозможно. То есть вы видели чудо. Это круто. Фламенко вообще очень сложный, скажем так, стиль. Невероятно сложный. Невероятно. Тот же Пако де Лусея в свое время поднял его просто на какие-то там высоты, да? Но это вот именно испанский фламенко, такой вот, действительно, как... Ну, такой вот исконный, что ли. Классический, да. Я бы, знаешь, его сравнил в каком-то смысле, наверное, вот с каким-то сложным, современным, модерновым джазом, где нет тоже никаких границ ни в гармонии, ни в ритмике, ни в чем. Это вот какой-то поток музыки идет, причем очень виртуозно исполняемый. И вот фламенко, да, именно такое. Именно вот по характеру то же самое. Музыка другая, но принцип тот же самый. То есть, получается, по твоей логике, ну, это я сейчас додумываю. Это народный джаз. Я додумываю, что если вот народный джаз классическая фламенко, то вот цыганская фламенко, тем более там с юга Франции, это какой-то просто авангардный джаз такой. Эх, разудалый такой. Вот то, что русскому человеку мило, и сибирскому человеку тоже мило, вот такая разудалость. Эхэхэй. Да. Может, песенку уже послушаем? Да, пора, вот просто Лос Рейес. Ну, я просолировал, ты просил. Да. Ты все прекрасно все рассказал. Я даже не буду, вот сейчас я даже не буду пытаться название процитировать, потому что оно очень сложное. Просто слушаем Лос Рейес. Anoche camarón canta la ola, cantando la María la ola. Anoche camarón canta la ola, cantando la María la ola. Solo, me siento solo, con tu recuerdo. quiero callar. Anoche camarón canta la ola, cantando la María la Maola. Anoche camarón canta la ola, cantando la María la Maola. Tarararararararara, tarararararararara, tarararararararara, tarararararararara. Ну вот минуточка у нас с тобой осталась, Юрген, до перерыва. Давай что-нибудь... Скажем, расскажем, порассуждаем. Я вот рассуждаю о том, насколько, о том, сколько вообще отпочковалось, скажем так, музыкальных коллективов вот от Лос Рейес, потому что еще во времена, вот когда были только Лос Рейес, да, вот тот же Чико Бучихи, он ушел в новую группу, которую он создал, которая называлась Чика энд Джипси, ну, то есть Чика и Цыгане, там, да, вот как раз вместо него пришел Кану Рейес, которого мы слушали в начале программы, вот. А потом появилась еще там какая-то группа, которая тоже вот там тоже название вот все было как-то вот с цыганами и с королями связано, но еще не Джипси Кингс, понимаешь? Вот, то есть, и у них вот это вот все вот плодилось. А до чего-то плодилось? Мы скажем после перерыва, который наступит буквально через 1, 2, 3, 0. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы «Ядха». 4 марта, 19 часов, концертная студия «Дождя». Билеты «Касса.ру» и «Красбилет». Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Юрген, что послушать? Так вот, друзья мои, мы снова в студии. Я Олег Тихомиров. Юрген напротив меня смотрит так на меня как-то задумчиво. А дело все в том, что Юрген... Я улыбаюсь. Да, что Юрген рассказывает нам сегодня о замечательном коллективе, который называется «Лос Рейес». И он вот как раз перед перерывом забыл название коллектива, который вот один из участников «Лос Рейес» организовал, а потом вспомнил. «Жетана Фэмили». Вот, «Жетана Фэмили». Почай Рейес, один из участников «Лос Рейес», тоже создал свой коллектив. В общем, я говорю, у них там все вот методом почкования происходило вот из этой фамилии. Но самое интересное, как... вообще у них деление произошло, да, вот, вот коллектива Лос Рейес на два коллектива. То есть они сначала просто решили переименоваться. И вот даже первые два альбома у всем известной команды Gypsy Kings выходили именно как Лос Рейес Gypsy Kings. То есть они еще вот этим вот полным большим составом, то есть все чешут на гитарах, все виртуозно играют, там толпа таких цыган-виртуозов, да. И это вот Лос Рейес Gypsy Kings. А потом, я уж не знаю, то ли они название не поделили. Видимо, кому больше нравилось Gypsy Kings, те вот остались Gypsy Kings. Кому больше нравилось под своей фамилией выступать, они, видимо, остались в Лос Рейес. И со временем появилось два таких очень похожих коллектива, состоящих из родственников, которые между тем еще и друг дружке так вот в гости ходили поиграть. Лос Рейес и Gypsy Kings. И снова ведь игра слов. То есть... Лос Рейес, да, это вот короли, как мы знаем, да, с испанского, и, собственно, Gypsy Kings, цыганские бароны, которые дословно тоже переводятся как цыганский король. Да, цыганские короли. Да. Да, все у них такое вот королевское. А вот такая вот у них интересная история. И сейчас настало время послушать песенку любовную, потому что вот у нее там в названии присутствует слово «лямур», ну, то есть любовь, да. «Хазмы ламур» называется композиция. Я не знаю, честно говоря, что за слово «хазмы», вот без понятия, но песня красивая. Как вы поняли, это уже более поздний такой, более позднее исполнение группы Los Reyes. Они живы, кстати, до сих пор. Все у них прекрасно, и они частенько выступают вместе. Вот можно встретить где-нибудь там по Европе, гуляя, да, на афишах, что Gypsy Kings и Los Reyes. Вот в одном концерте приходите, дескать, посмотрите на всех. Вот, меня интересует другое. У меня, кстати, есть своя теория по этому поводу, да. Во-первых, почему Gypsy Kings? У них шикарное продюсирование, да, у них шикарный, ну, чего отрицать, маркетинг, то есть их знает весь мир, их продвигают, да, у них продюсеры работают над их звуковым вот этим вот всем сопровождением, да, то есть у них все шикарно звучит, любой альбом, который не возьми, уже Gypsy Kings, там нравится песня, не нравится, но звучание всегда великолепное, все как надо, вот здесь бас-гитара вот так, вот здесь вот это, а вот там, скрипочки, синтезаторы, это не надо сегодня там, да, не завозите их, вот, и с точностью, да, наоборот, у Los Reyes, никто их не знает, судя по их вот относительно свежим альбомом, продюсированием не занимается вообще никто, потому что многие современные песни в их исполнении, это, ну, чего греха таить, это такой кабак-кабак, вот в моем понимании. То есть очень, очень хорошие песни, испорченные просто какими-то дешевыми звуками дешевых инструментов, там, я не знаю, там, вот как-то вот так вот. При этом люди, которые были на их живых концертах, они говорят, что вот на живых концертах там как раз все как надо, там аутентичность сохраняется, еще вот с тех времен, как она была, да, при Хосе Рейсе, так они вот живьем вот так вот и играют. А что им не дает, ну как-то вся... Развиться. Да. И вот тут у меня возникает теория, что на самом деле они просто, видимо, ну так как это, собственно, толпа родни, они договорились, давайте, вот Gypsy Kings, это будет... Такой вот заработаем и денег, и славу, и все. А это так, чисто для души. И просто будем меняться. Потому что у них вот смотришь, у них вот эта вот ротация бесконечная. То есть поиграл, ушел, пусть другой придет, немножко поиграет, тоже денег позаработает. Ты же видел фильм, где Брэд Питт играет цыгана? Который Снэтч фильм? Да. Гая Ричи. Ты же видел этот фильм? Да. Ну, там что, там все понятно, все показано. Чем отличаются те цыгане от этих? Слушай, ну да. Там все нормально, понимаешь? Да, в принципе, то же самое, только про драки. Да, только те дерутся, а эти играют. А так все то же самое. Ну, вот, моей маме нужен новый трейлер. Да, да, да. Вот и все. Да, все, вот подтверждение моей теории. То есть я, видимо, в чем-то прав. Но, тем не менее, даже вот на вот этих вот свежих альбомах, ну как свежих, относительно свежих, потому что я говорю, они выпускают там по альбому раз в пятилетку, если не в десятилетие. Ну и даже там я умудряюсь Новый находить... нужен, так выпускают да, альбом. Да, да. И там обязательно находится хотя бы одна песенка, вот не испорченная ничем, ни какими-то новыми там веяниями, ни чем-то таким. А я как раз вот предлагаю послушать следующую композицию, которая называется «Орбидола». Ну, мне нравится. Siento solo en la casa donde vivo, ese amor que yo tenía, ese amor me ha abandonado. Estoy desesperado de saber que vive con otro. No digo nada. Desesperado. Me ha abandonado. yo soy desesperado. Te sabe que vive con otro, no digo nada. Estoy viviendo sufriendo. Послушать. Я вот сейчас сижу, размышляю, сколько их там действительно, этих рейсов, потому что, ну, вот, учитывая тех рейсов, которых мы уже вот знали, да, которых мы упоминали в программе, которые там сейчас поют в Gypsy Kings, и тот же Кану рейс, которого мы слушали в начале программы, он тоже там ушел в Gypsy Kings в конце концов. А я вот смотрю, у меня, я вот выписал даже, потому что мне просто самому интересно, вот у них нынешний состав Los Reyes — это Антоника, Тони, Франсуа, Марио, Мануэль Тонта, Рейесы. И, видимо, чтобы как-то перегруза не было, чтобы немножко так разбавить их, вот у них на гитаре играет еще Баррес и Виоль. Причем я больше чем уверен, что этот Баррес и Виоль, он тоже какой-то либо троюродный там брат двоюродного дядя, либо жених, либо там какой-то очередной Шурин, там еще кто-то. Ну, то есть, вот по-любому... К семье имеет отношение. Да, да, потому что вряд ли кого-то... За стол не пустят чужого, да. Вот, ну, что хочется сказать. Вот эти группы объединяет... виртуозное исполнение как своих песен, так и песен друг друга. И, естественно, я не мог пройти мимо в моей одной из любимейших композиций авторства Gypsy Kings, которую тоже не менее прекрасно, собственно, исполняют Los Reyes. Здесь они исполняют под названием, ну, то есть вот у них выходил альбом в такой инкарнации, которая называлась Gypsy Kings of Music Los Reyes. Вот какое-то такое длинное название. А песня, ну, это же «Бамбалео». Amore, llego así a tu manera, no tenés la culpa. Como yo lo veo en sabana, porque muy despreciado, por eso lo que por tanto llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tenés la culpa. Amor de cumplimiento, amor de en el pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo la prefiero vivir así. No perderte lo de yo. Para vivir la fortuna si el que sigue. Si por un día yo me encuentro así de nada. Si el mundo llega aquí. Si el mundo con yo. No me coge la banda. Si el reposero yo me encuentro de verdad. Por un día yo me encuentro hacia la nada. Si el mundo llega allí, si el mundo con yo. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi

reinventaba que su amor que vivía hoy. Las meadas gritaban sin cariño, no me importa ya nada olvidado. Que todo llamo por vivir y cantar con mi feliz descomerado. Юрген, что послушать?